Секция пятая. Сборника стихов Иннокентия Анинского «Кипарисовый ларец». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Трилистники с 21 по 25. Трилистник балаганный. Серебряный полдень. Серебряным блеском туман. К полудню еще не развеян. К полудню от солнечных ран стал даже желтее туман, стал даже желтей и мертвей он. А полдень горит так суров, что мне в этот час неприятны лиловых и алых шаров меж клочьями мертвых паров в глаза замелькавшие пятна. И что ей тут надо скакать, безумной и радостной своре? Все солнце ловить и искать. И солнцу с чего ж их ласкать, воздушных на мертвом просторе? Подумать, что помпа, бюро, огней и парчи и серебро должна потускнеть в фимиаме. Пришли Орликин и Пьеро. О, белая помпа, бюро! И стали у гроба с свечами. Шарики детские. Шарики, шарики, шарики детские, деньги отецкие. Покупайте, сударики, шарики. Эй, лисья шуба, коли есть лишний, не пожалей пятишни, запущу под самое небо. 2 часа потом глазей, да в оба. Хорошо ведь, говорят, на воле. Чирикнуть, ваше степенство, что ли? Прикажите для общего восторгу 3,75, без торгу. Уже ли же менее за освободительное движение? Что, пасуешь? Эй, тетка, которой торгуешь? Мол, извините, какого поймал. Бывает, другой и вырастает. А наш Тит так себя понимает, что брюх не растит, а все по верхам глядит, от больших от дум. Ты, который торгуешь? Да не мни, не кум, наблудишь, не надуешь. Шарики детские, красно-лиловые, очень дешевые шарики детские. Эй, воротник, говоришь по-немецки? Так бери 10 штук по парам, а остальные даром. Жалко, ты по-немецки слабенек, а не то уговор лучше денег. Пожалуйста, старичок, как вы? Чок в чок, вот этот пузатенький, желтоватенький. И на сердце с котенькой. Цена не цена, всего пятак. Да разве еще четвертак? А прибавишь гривенник для барства, бери с гербом государства. Шарики детские, шарики вам, сударики, шарики. А нам бы, сударики, на шкалики. Умирание. Слава Богу, снова тень. Для чего-то с позаранья. Надо мною целый день длится это умиранье. Целый сумеречный день между старых желтых стен, доживая горький плен, содрогается опалый шар на нитке темно-алый между старых желтых стен. И бессильный, точно тень, в этот сумеречный день все еще он тянет нитку, и никак не кончить пытку в этот сумеречный день. Хоть бы ночь скорее, ночь, самому бы изнемочь, да забыться примиренным, и уйти бы одуренным в одуряющую ночь. Только б тот над головой, темно-алый, чуть живой, подождал, пока над ложем быть таким со мною схожим, этот темный, чуть живой, там, над самой головой. Трилистник весенний. Черная весна тает. Под гулы меди гробовой творился перенос, и жутко задран восковой глядел из гроба нос. Дыханья, что ли, он хотел туда, в пустую грудь? Последний снег был темно-бел, и тяжек рыхлый путь. И только изморозь мутна на тление лилась, да тупо черная весна глядела в студень глаз. С облезлых крыш, из бурых ям, с позеленелых лиц, а там, по мертвенным полям, с разбухших крыльев птиц. О, люди, тяжек жизни след по рытвинам путей, но ничего печальней нет, как встреча двух смертей. И бродят тени, и молят тени: пусти, пусти. От этих лунных осеребрений куда ж уйти? Зеленый призрак куста сирени прильнул к окну. Уйдите, тени, оставьте, тени, со мной одну. Она недвижна, она немая, с следами слез, с двумя кистями сиреней мая в извивах кос. Но и неслышным я верен пеням, и как в бреду на гравий сада я по ступеням за ней сойду. О, бледный призрак, скажи скорее, мои вины, покуда стекла на галерее еще черны, цветы завянут, цветы обманны, но я твой, в тумане холод, в тумане раны перед зарей. Облака. Пережиты ли тяжкие проводы, иль глаза мне глядят неизбежные? Как тогда вы мне кажетесь молоды, облака, мои лебеди нежные? Тени снятся далекие грозы вам, все бы в небе вам плавать да нежиться. Только под вечер в облаке розовом будто девичье сердце забрезжится. Но не дружны вы с песнями звонкими. Разойдусь я, так вы затуманитесь, безнадежно полосками тонкими, расплываясь, друг к другу все тянетесь. Улетят мои песни пугливые, в сердце сменится радость раскаяньем. А вы все надо мною ревнивые, будто плачете дымчатым таяньем. Трилистник шуточный. Перебой ритма. Сонет. Как ни гулок, ни живуч, я бы утомлен, и он затих. Средь мерцаний золотых, уступив иным созвучиям, тот-то вдруг по голым сучьям прозы утра град шутих, на листы веленьем щучьим за стихом поскачет стих. Узнаю вас, близкий рампе, друг крылатый эпиграм пе, о, на третьего размер. Вы играли уж пример цаньи утро бледной лампе, танцы и нежные химер. Пеон второй, пеон четвертый. Сонет. На службу лести или мечты равно готовые консорты, назвать вас вы, назвать вас ты? Пеон второй, пеон четвертый? Как на монетах ваши стертые когда-то светлые черты и строки мшистые плиты глазурью льете вы на торты. Вы синепризрачных высот в колодце снимок помертвелый. Вы блок пивной осатанелый. Вы тот посыльный в Новый год, что орхидеи вам несет, дыша в башлык обледенелый. Человек, сонет. Я завожусь на 30 лет, чтоб жить, мучительно дробя лучи от призрачных планет на «да» и «нет», на «ах» и «бя». Чтоб жить, волнуясь и скорбя над тем, чего гляди, и нет. И был бы, верно, я поэт, когда бы выдумал себя. В работе ль там не без прорух, иль в механизме есть подвох, но был бы мой бессмертный дух. Теперь не дух, он был бы Бог. Когда б не Ниль, да не Тубо, да не Тю-тю после Бобо. Трилистник замирания. Я люблю. Я люблю замирание эха после бешеной тройки в лесу. За сверканьем задорного смеха я истомы люблю полосу. Зимним утром люблю надо мною я лиловый разлив полутьмы. И где солнце горело весною, только розовый отблеск зимы. Я люблю на бледнеющей шире, в переливах растаявший цвет. Я люблю все, чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет. Закатный звон в поле. В блестках туманится лес, в тенях меняются лица, в синюю пустынь небес звоны уходят молиться. Звоны, возьмите меня, сердце так слабо и сиро, пыль от сверкания дня дразнит возможностью мира. Что он сулит, этот зов? Или и мы там застынем, как жемчуга островов стынут по заводям синим? Осень. Не било 4, но бледное светило едва лишь купола над нами золотило, и в выцветшей степи туманная река так плавно двигались над нами облака, и столько мягкости таило их движенье, забывших яд измен и муку расторженья, что сердцу музыки хотелось для него. Но снег лежал в горах, и было там мертво, и оборвали в ночь свистевшие буруны меж небом и землей протянутые струны. А к утру кто-то нам, развеяв молча сны, напомнил шепотом, что мы осуждены. Гряда не двигалась и точно застывала. Ночь надвигалась ощущением провала. Трилистник одиночества. Лишь тому, чей покой таим. Лишь тому, чей покой таим, сладко дышится, полотно над окном моим не колышется. Ты придешь, коль верна мечтам, только та ли ты? Знаю, сад там, сирени там, солнцем залиты. Хорошо в голубом огне, в свежем шелесте, только яркой так чужды мне чары прелести. Пчелы в улей там носят мед, пьяные гроздами. Сердце ж только во сне живет между звездами. Аромат лилеи мне тяжел. Аромат лилеи мне тяжел, потому что в нем таится тленье. Лучше смол дыхание синих смол, только нить его без разделения. Оттолкнув соблазны красоты, я влюблюсь в ее миражи в дыме и огней нетленные цветы я один увижу голубыми. Дальние руки. Зажим был так сладостно сужен, что пурпур дремоты поблек. Я розовых узких жемчужин губами узнал холодок. О, сестры, о, нежные десять, две ласково дружных семьи! Вас пологом ночи завесить так рады желанья мои. Вы, гейши фонарных свечений, пять раз обрученных стеблю, но нет у Киприды священней несказанных вами «люблю». Как мускус мучительный мумий, как душный тайник тубероз, и я только стеблем раздумий к пугающей сказке прирос. Мои вы, о дальние руки, ваш сладостно-сильный зажим я выносил в холоде скуки, я счастьем обвеял чужим. Но знаю, дремотно хмелея, я брошу волшебную нить, и мне будут сниться, Алмея, слова, чтоб тебя оскорбить. Конец пятой секции.